Полночь. Мы крадемся с Андреем вдоль пакгаузов. Я налегке, Андрей с моими шмотками в рюкзаке. Остановились возле стрелки. «Андрюха, стоп, пришли. Если мне удастся сдвинуть эту хреновину, ты переведешь стрелку на главный путь. Когда я проеду мимо тебя, переведешь ее обратно. Закинешь мой рюкзак в паровоз, а дальше ты свободен. Уноси ноги». «Хорошо, Серый, будь поосторожней. Если прорвешься и все сделаешь, жду тебя на южном выходе. Там у меня с военными личные связи. Не пуха». «К черту, я пополз к паровозу». Кочегар дремал на стуле в кабине паровоза. Ночью раздача горячей воды была минимальной, так что он мог покемарить. Я постучал по кабине паровоза. Кочегар встрепенулся и высунулся в дверь. Прыснул ему в лицо хлороформом и едва успел поймать выпавшее тело. Оттащил его подальше от рельсов. Зачем обижать работягу? Снял с него спецовку, поднялся в кабину паровоза и подбросил угольку в топку. Надел спецовку и вылез на тендер. Оттуда взобрался на крышу и спрыгнул на бак. Перекрыл краны трубопроводов. Гибкие шланги отсоединять не стал, сами слетят. Спрыгнул на перрон, обошел со всех сторон паровоз, вытащил все башмаки. Ну, теперь вперед. А если точнее, назад. Стронуть паровоз с места было несложно, а вот инерцию я не учел. Я далеко проскочил стрелку, слишком поздно тормознул. В кабину влетел рюкзак. Хорошо, молодец, Андрюха. Интересно, он что, с моим мешком все это время бежал за паровозом? Я двинул паровоз вперед. Это даже хорошо, что я проскочил так далеко. Теперь успею до ворот хорошенько разогнаться. Из озорства включил передний прожектор и несколько раз дернул за ручку гудка, пытаясь изобразить типа «Зенит, чемпион!». Ох, лучше бы я этого не делал. Завыли сирены, включились прожектора. Черт, бьют из крупнокалиберного пулемета. Упал на пол кабины. Над головой треск и лязг. Щепки от досок и осколки стекла летят во все стороны. Старое железо прошивается на вылет. Еще бы, там патроны, что спелый огурец. Только бы не пробили бак. Пробили, суки. Давление пара начало медленно падать. Но паровоз, сломав ворота, по инерции продолжает двигаться уже за периметром зоны. Чего-ничего, еще пяток километров, и тогда ищите ветра в поле.